Глава третья. В лагере под Наро-Фоминском Буторина и Когана привезла полуторка, груженная ящиками из-под овощей. Ехать было неудобно, ящики все время валились на ухабах, на голову, на спину, но забираться в кабину, отправив в кузов сопровождающего, было бы некрасиво. Дело в том, что сопровождающим была румяная старшина с двумя толстыми русыми косами и милейшими ямочками на щеках. И оперативники, посмеиваясь, терпели неудобства. Хотя бы такое, пусть и несколько сомнительное развлечение на фоне рутины проверки лагерей, чтения протоколов допросов, изучения личных дел. В лагере Буторина и Когана ждал начальник лагеря майор Рубин, извещенный о приезде оперативников из Москвы. Молодцеватый, подтянутый, он вышел встречать гостей в кителе и начищенных до невероятного блеска хромовых сапогах. Вообще-то щегольским был не только внешний вид Рубина и его аккуратно подстриженных висков и усов. Даже фасад административного здания был старательно побелен в два цвета, а на окнах кабинета виднелись белые крахмальные занавесочки. «Товарищи, позвольте с дороги предложить вам завтрак», — улыбнулся майор. «У нас завтрак уже прошел, но еда еще теплая, да и согреть недолго». У нас повариха Глаша такие изумительные булочки печет, что многим сразу довоенные деревеньки с бабушками снятся. Поверьте, невыносимо вкусные. Нет, давайте отложим эти вопросы до обеденного перерыва, — отмахнулся Буторин. Вводите нас в курс дела, как ваше хозяйство устроено, как содержатся офицеры. И что дают допросы следователей? Сколько дел отправлено на рассмотрение трибуналов, сколько человек отпущено после проверок? «В прошлом году выявлены двое предателей, товарищи», — бодро стал рассказывать майор, проводя гостей в здание. «Троих забрали в Москву без объяснения. Наверное, разведка к себе взяла. В основном выходят как невиновные». «Я смотрю, у вас корпуса разделены», — кивнул в окно Коган, когда они пришли в кабинет начальника лагеря и стали снимать шинели. «По какому принципу? Просветите». Лагерь размещался во дворе бывшего электротехнического завода, эвакуированного на восток в начале войны. Многие здания пострадали от бомбежек, но часть из них восстановили, отремонтировали, обнесли колючей проволокой, устроив фильтрационный лагерь для офицеров Красной Армии, вернувшихся из немецкого плена. «Принцип простой», — открывая сейф и доставая папки, отозвался Рубин. «Разделили по старшинству. В первом корпусе младшие офицеры, во втором старшие. Генералов к нам не направляют. В третьем корпусе караульный батальон и гауптвахта». «Что?» – удивился Буторин. «Такая низкая дисциплина в батальоне охраны, что понадобилось устраивать гауптвахту?» «Никак нет», – сразу стал серьезным майор, испугавшись за свою репутацию. «Бойцы у нас сознательные, ситуацию понимают правильно. А вот с переменным составом бывает, что и нужна суровая рука закона и внутреннего распорядка. То зимой, значит, устроили драку с вновь доставленными, что-то там заподозрили в их истории. Под Новый год один старший лейтенант из бывших фронтовых разведчиков едва не ушел в самоволку за шампанским, как он сказал. Хорошо заметили». «Точно за спиртным или сбежать хотел?» — сразу же насторожился Коган. «Совершенно точно установлено. Да и следователи его трясли, как яблоньку. Нет, чисто казался перед совестью и законом. Выпустили, уехал под Рязань на родину. И сейчас вот дебошир сидит. Удивительно недисциплинированные товарищи к нам поступают, я вам скажу». «Да», — Буторин стал перелистывать бумаги в папке и, не поднимая глаз, уточнил. «Один только сидит. И за что же этот угодил?» «Морячок больно горячий. Говорит, что оскорбления не намерен терпеть. Выйдет и еще раз морду набьет. И сидеть намерен, пока завтра его следователь не придет». «Моряк?» – почти в один голос спросили оперативники. «Откуда у вас моряк?» «Так это из концлагеря, где-то там в Западной Польше или в Восточной Германии прибыл. Я точно не знаю. У него еще чехарда какая-то с документами, за другого себя выдает. Вот с ним и возятся, никак разобраться не могут». Буторин, захлопнув папку, вскочил, Коган уже надевал шинель. Рубин тоже поднялся с непониманием, глядя на гостей. Вроде бы ничего необычного он и не рассказал, чтобы так удивляться. Он неуверенно подошел к вешалке и снял свою шинель. «А это вы что, значит? Этим моряком заинтересовались?» «Ну да, моряков у нас за последний год как-то и не было. Они там, у них свои следователи, по своей линии, флотский СМЕРШ ими занимается». Пока шли к караульному помещению, Рубин успел рассказать, что арестованный капитан третьего ранга Платон Александрович Маркин, но поступил он в лагерь как пехотный лейтенант Шилов Иван Сергеевич. И сразу же стал выдавать себя за военного моряка, рассказывая, что с чужими документами угодил к немцам в лагерь. Наконец дежурный открыл камеру. Это была небольшая комната, примерно в 10 квадратных метров, с деревянными нарами вдоль узкой стены под окном, забранным сеткой, а потом еще и прутьями решетки. Навстречу визитерам с нар поднялся мужчина средних лет, с сединой на висках, одетый в бесформенную мешковатую солдатскую форму без погон и петлиц. Штаны он поддерживал руками, потому что по правилам ремни у арестованных забирают. Рассмотрев с ног до головы Маркина, Буторин велел перевести его в комнату для допросов, которая оказалась в том же коридоре, но там были стулья и канцелярский стол. «Садитесь», — разрешил Буторин и отошел к окну, где прислонился спиной к стене и сложил руки на груди. Коган привычно сел за стол и посмотрел на руки моряка. Хорошие, нехоленые, сильные руки. И лежат спокойно, уверенно на коленях. Пальцы нервно не вздрагивают, да и губы не выдают волнения. Вообще мимические мышцы спокойные, не сокращаются непроизвольно, как это часто бывает у сильно нервничающих людей. «Представьтесь», — неожиданно спросил Маркин. И получилось у него как-то не столько властно, но с особой важностью в голосе, как будто от этого многое зависит. «Обязательно», — согласился Коган. «Майор Буторин, майор Коган из состава особой оперативной группы Главного управления НКВД СССР». «Оперативной?» — повторил Маркин. «Значит, не следователи. Это хорошо. Контрразведка, значит». «Но этого вам знать не обязательно. Главное, что у нас есть полномочия, очень большие полномочия по расследованию и допросам лиц, вернувшихся из немецкого плена. Расскажите, что за драка такая, в результате которой вы угодили на гауптвахту? Вы зачинщик или местное начальство не разобралось, как обычно говорят в таких случаях, и посадило невиновного?» «Ну, раз особая группа, тогда говорить будем серьезно», — ответил моряк. «Сюда я попал, потому что взял все на себя, а если бы не взял, то до утра мне не дожить. Это не драка была, не просто буза камерная. Меня убить хотели, и убьют, если вы решите вернуть меня в общий барак». «За что?» – удивился Буторин. «Из-за пайки подрались или кто-то про вашу жену нехорошо сказал?» «Перестаньте все сводить к лагерным порядкам», – строгим голосом отозвался Маркин. «Здесь все серьезнее. Что касается жены, то я не знаю, где она. Эвакуировалась из Севастополя на гражданском судне, и больше я о ней сведений не имел. Надеюсь, где-то на востоке в каком-нибудь городе работает, как и все, на заводе или фабрике какой-нибудь. Дело в другом. Я исследователю своему пытаюсь с первого дня втолковать, что имею важные сведения о том, что в Крыму немцы и итальянцы готовили диверсионные операции, в том числе и против военно-морской базы в Севастополе, на случай оставления Крыма войскам вермахта. Гитлер приказал удерживать Крым и распространять влияние на Черноморский бассейн как можно дольше. Я могу помочь в разминировании и розыске законсервированных баз и схронов». «Исследователь вам почему-то не поверил», — спросил Коган. «Почему, как вы считаете?» «Потому что я не хотел переливать из пустого в порожнее, а требовал отвезти меня в Крым, где я все бы показал на месте. Время идет, а мы все разговариваем. А теперь вот до меня добрались те, кто узнал, что я Маркин, а никакой не Шилов. Нашли меня те, кто знает о моей осведомленности. Враги добрались, их не агент здесь. И это не драка, а самозащита. И на меня было совершено покушение. Так-то вот, товарищи. Какова ваша роль во всем этом? Откуда у вас такие сведения про Крым и Севастополь?» Снова стал спрашивать Коган. «Я после того, как наши части оставили Крым, оказался в тылу. Вместе с партизанами там сражался, диверсии всякие совершал. А потом...» Маркин вдруг замолчал и стал глядеть на офицеров, покусывая нервно губы. «Что вы замолчали? Вы поедете со мной туда, чтобы я все показал?» — хмуро спросил Маркин. «Или опять только болтать будем? В доказательства тогда верят люди, когда их руками щупают. Вот и пощупаете». «Поедем и именно с нами», — кивнул Буторин. «Только надо же понять, что вы говорите правду. А пока что мы слышим только половину правды. Вы же и не договариваете важные части своей истории. Поверим и вместе полетим в Крым и будем заниматься расследованием и поисками. Поверьте, у нас есть полномочия». «Хорошо, договариваю», — усмехнулся Маркин. «Через некоторое время меня схватили фашисты, и передо мной стоял выбор — или бестолково умереть, или втереться этой сволочи в доверие и узнать о подготовке диверсий на период оставления полуострова немцами. Я догадался, что они много пакостей готовят вместе с итальянскими боевыми пловцами. Я и не знал до войны, что у них там такие подразделения есть, которые давно тренируются и даже свою тактику ведения войны выработали под водой. И вы этого следователям не говорили. Этой части своей биографии я им не раскрывал, иначе разговор был бы коротким. Отсюда и до стенки. А я кое-что выведал, документы кое-какие спрятал, когда сбежал от них. Удирать пришлось, а когда обложили со всех сторон, то у меня другого выхода и не было. Подыхать, и тогда вся информация коту под хвост. О ней же никто в отряде не знал, только один человек знал, что я не предатель, а остальные... И я решил, что выжить надо любой ценой, выжить, к своим вернуться и доложить обо всем. Чужие документы взял, и меня с ними в концлагерь бросили, в Польше. Аушвиц называется. Выжил вот кое-как. И то потому, что я хороший механик, невыгодно меня было фашистам в печь отправлять. Дотянул вот до освобождения, да только зря выходит. Если и вы не поверите, мне крышка. Как на духу вам все выложил, потому что выхода нет другого». «Хорошо», — Буторин оторвался наконец от стены и, взяв второй стул, уселся напротив моряка. «А кто вас хотел убить и почему? Как кто-то в этом лагере мог узнать о ваших партизанских делах в Крыму? Вы этого человека тоже узнали?» «Нет, я не знаю, кто и как меня узнал», — помотал головой Маркин. «Загадка это для меня. Но больше меня убивать не за что. Интуиция морская, если хотите, подсказывает. Только вы этого лейтенанта не хватайте сразу, иначе и ничего не узнаете. Ну, того, с которым я дрался. У него ведь и нож был при себе, и не кухонный, а настоящая финка». «А если нет никакого подосланного к вам убийцы?» — вдруг проговорил Коган. «Не мне вам объяснять, какие бывают срывы у людей, как люди от пережитого, от перенесенного с катушек съезжают. Похоже, вы на кого-то или просто рехнулся, лейтенант, ополоумил, вот и задался целью именно вас убить». «Понимаю, о чем вы», — спокойно ответил Маркин. «Да, в немецком лагере насмотрелся на таких. Люди от отчаяния, исходя с ума, на проволоку под напряжением кидались. На охрану кидались, и в них стреляли в упор из автоматов. Но тут другое. Этот вполне нормальным был. И в друзья ко мне набивался, вроде как изучал меня. Мы с ним частенько подолгу болтали о море. Только я как моряк говорил, а он как культурный отдыхающий в Ялте. И не думал даже, что наша дружба таким боком ко мне повернется. Как он себя вам называл?» «Игорем Лихановым назвался, да и администрация его так кличет, я слышал. С его слов воевал на втором украинском, под Харьковом, в котел угодил, а дальше плен, лагерь». «Ладно», — примирительно сказал Буторин. «Этого Лиханова мы проверим основательно, как и вас, впрочем, тоже. Так что не надейтесь, что будем верить вам на слово. Так что давайте отвечайте по существу. Итак, какая степень осведомленности у вас была, когда вы, как говорите, втерлись к немцам в доверие и получили доступ к информации?» «Слабоватая степень осведомленности была», — согласился моряк. «Да только до многого я додумывался сам, кое-какие документы успел посмотреть. Ну и на местах видел, куда машины гоняли, где строительство скрытно вели, а где неожиданно итальянцев видел. Немцев тоже моя осведомленность волновала и мое знание Крымского побережья. Я не дурак, умею по вопросам составить свои ответы». «Вот что, Платон Маркин», — Коган оценивающе посмотрел на моряка. «Поступим следующим образом. Вы пойдете в свою камеру, где получите необходимое количество листов чистой бумаги и чернил. Напишите все от начала и до конца. Опишите все эти месяцы в Крыму, когда были в подполье, когда у немцев служили. Как бежали, как попали в концлагерь. Не экономьте бумагу, пишите имена, фамилии, адреса. Что касается этого вашего визави, лейтенанта Лиханова, я думаю, мы устроим так, что он тихонько исчезнет из вашего барака и лагеря. Поработаем с ним отдельно. Говорите, второй украинский? Наведем справки. Скажите только вот еще что. С вами работали представители Абвера или СД? «Нет, я думаю, что все же военная разведка», — покачал головой Маркин. «Никаких СД или гестапо не было. Я даже видел среди тех, кто занимался этими подготовками, и немецкого военного моряка. Нет, точно военная разведка». Когда моряка оставили в камере писать объяснение, Буторин с Коганом вышли на улицу и закурили. Никто не спешил делать выводы, каждый сверялся со своими подозрениями, симпатиями и антипатиями. «Ну что скажешь, следователь?» — наконец спросил Буторин, выпустив струю дыма и сплюнув себе под ноги. «Так красиво тебе когда-нибудь врали на допросах?» «А он не врет, Витя», — возразил Коган. «Спросишь, почему я так думаю?» «Ответить не смогу, но знаю, что не врет». «Я так и думал». «Смотрел ты на него слишком спокойно», — кивнул Буторин. «А сказать, почему веришь ему, ты можешь? Просто не все сформулировал в своих мозгах. А я вот тебе могу сказать, почему я не верю. Слишком много совпадений. Так не бывает в реальной жизни. Так только в выдумках бывает». «Да не совпадение это, Витя, не совпадение. А просто кто-то почуял угрозы и пытается заткнуть свидетелям рты». «Не доказано, что Хофера в том лагере пытались отравить. Не доказано, что драка здесь покушение. Не доказано, что Хофер разведчик, что именно он в Крыму участвовал в подготовке диверсий на послевоенный период. Давай лучше трясти Лиханова». Когда Шелестов узнал о событиях в лагере под Наро-Фоминском, он тут же велел брать задержанного за драку бывшего военнопленного лейтенанта Лиханова и везти его в Москву. На Лубянке, когда лейтенанта отправили в камеру внутренней тюрьмы, Шелестов приказал группе следовать за ним. К большому удивлению оперативников, когда они вошли в кабинет Платова, Сосновский уже был там. «Так, все в сборе», — сказал Платов и кивнул на стулья. Комиссар госбезопасности поднялся из-за своего стола и прошелся по кабинету, глядя на носки своих сапог. Группа ждала, чувствуя, что происходит что-то важное. Наконец Платов заговорил, сев на свободный стул возле оперативников. «Разворошили вы осиное гнездо, аж не знаю теперь, за что в первую очередь хвататься». «Так, значит, это все взаимосвязано?» — спросил Шелестов и вопросительно посмотрел на Платова, потом на Сосновского. «Да, можно сказать и так. Дело мы имеем сплошь с покойниками, но это как раз и наводит на серьезные размышления». Следователи сразу стали направлять запросы по своим проверяемым, и теперь приходят ответы. «Этот ваш лейтенант Лиханов Игорь Степанович никакой не Лиханов, он Павел Минченко, бывший боец Красной Армии. Попал в 41-м в плен в Прибалтике, был завербован Абвером, прошел подготовку в разведывательно-диверсионной школе под Таллином, был заброшен сюда с заданием. А лейтенант Красной Армии Лиханов погиб в концлагере Штутгов на севере Польши недалеко от Данцинга. Часть выпускников этой Абвер-школы, которая располагалась под Таллином, оставлена в нашем тылу для подготовки серьезной диверсии в местах базирования кораблей нашего военно-морского флота». «Вполне возможно, что Маркин не врет», — сказал Коган. «Его показания основаны на реальных планах немецкой разведки». «Маркин Платон Александрович числится погибшим», — спокойно отозвался Платов. «В ближайшее время мы не сможем получить доказательств, что в лагере сидит именно он, а не человек под его фамилией. Но факт, что его могли посчитать опасным и решили убрать, служит косвенным доказательством, что это не самозванец, а настоящий капитан третьего ранга Платон Маркин. Его же опознали». И опознала его Полина Евстифеева, она же Маргарита Савченко, машинистка-переводчица немецкой комендатуры в Севастополе. Сосновский вот с ней поработал, получил выписку из разыскного дела на Савченко с ее фотографией. Она призналась, что лично знала Маркина. и утверждает, что он предатель, по собственной воле пошел в услужение к фашистам и бежал перед самым нашим освобождением Крымского полуострова. Кстати, она появилась в лагере в качестве вольно-наемного сотрудника через неделю после того, как туда был доставлен Маркин. «Много вопросов возникает», — вставил Буторин. «Кто отдавал приказ Савченко и Стефеевой, кто отдавал приказ Лиханову Минченко?» «Придется вас огорчить», — покачал Платов головой. «Приказ они получали как раз от того человека, который пытался положить письмо в почтовый ящик и который застрелился при задержании. По документам — Василий Захаров, беженец из-под Смоленска. Мы проследили цепочку и нашли тайник, которым этот Захаров воспользовался один раз. Тайник рассчитан, судя по содержимому, на замороженную агентуру, которая должна активироваться в ближайшее время. Кроме денег, там бланки советских документов, несколько комплектов настоящих документов без фотографий, оборудование и материалы для подделки документов, оружие, рация и несколько комплектов батарейкней». «Как узнали, что Захаров один раз пользовался этим тайником?» – спросил Шелестов. «Наши эксперты подтвердили, что документы у Захарова подлинные, по номерам и серии они как раз из довоенного Смоленска. А фото наклеено недавно с использованием как раз оборудования и реактивов из этого тайника. Я считаю, что к тайнику еще придут незваные гости, поэтому он под наблюдением. Но это уже не ваша забота. Здесь мы доведем игру до конца, а ваша задача – Крым. Думаю, есть смысл рискнуть и отправиться туда с Маркиным. Там точно удастся понять, Маркин он или человек, который выдает себя за Маркина». Шелестов ждал в комнате для допросов, когда к нему приведут Савченко. Максима одолевали сомнения. Интуиция впервые вела себя очень противоречиво. Насколько было бы проще во всем разобраться, размотать весь клубок, если бы появился настоящий капитан третьего ранга Маркин, подпольщик, партизан, и стал бы рассказывать о том, что знал про план немцев в Крыму. Или привели бы к Шелестову предателя Платона Маркина, который под давлением улик, желая выторговать себе жизнь, стал бы выдавать немецкие секреты, о которых знал сам. Опять все понятно. Но здесь все связано с чужими документами, фамилиями, судьбами. И сразу перестаешь верить Маркову, потому что он вписывается в общую схему предательства. И всегда ли и у всех ли все так просто в судьбе, как тебе хотелось бы? Поймал себя Шелестов на мысли. «В семье просто не бывает, а тут такая война, тут трагедия на трагедии. И личная, и целых семей, городов и стран, целых народов». В дверь постучали, вошел дежурный и доложил, что арестованная Евстифеева доставлена. Женщина вошла с опущенной головой и стиснутыми зубами. Видно было, как напряглись желваки на ее скулах. «Вот и здесь не все просто», — подумал Шелестов. «Даже в нашем ведомстве приходится оформлять арест на нее, как на Полину Евстифееву, хотя мы точно знаем, что она Маргарита Савченко. Но закон суров и требует, пока не доказано обратное, считать женщину тем человеком, которым она значится по документам на момент ареста». «Садитесь», — разрешил Шелестов. Он положил на стол перед женщиной пачку беломора и спички. «Если хотите, то можете курить». «Доброго изображаете», — усмехнулась женщина. «Сейчас слезу пущу». «Нет, я ничего не изображаю», — возразил Шелестов. «Советую и вам ничего не изображать. А что касается курева, так тут закон требует гуманного обращения с врагом». «А вы докажите, что я враг!» Женщина впервые подняла глаза и полыхнула негодующим взглядом. «Так я вас для этого и вызвал», — отозвался Шелестов. «Доказательства, собственно, есть. И из Крыма в том числе. И мы знаем, что ваше настоящее имя Маргарита Савченко. Были некоторые сомнения, что и там во время оккупации вы под чужим именем работали на немцев в комендатуре. Но нет, нашлись метрики со времен вашего рождения и со времен обучения в средней школе, и даже фотографии. Личность ваша установлена». «Есть даже заключение экспертов, сравнивавших ваши школьные фотографии и современные. Редкость, конечно, заполучить фото школьных времен, если они пришлись на вторую половину 20-х годов. «Давайте лучше поговорим о вашем преступлении, об отравлении немецкого полковника в столовой. Вы всыпали в борщ препарат, созданный на основе цианидов. Будучи простой посудомойкой и работая в лагере для немецких военнопленных, вы, конечно, раздобыть сами такой препарат не могли, равно как и создать его в домашних условиях. Вы его могли только получить от кого-то. Не это важно, а важно, почему вы не стали искать записку в деревяшке с выдолбленной сердцевиной. Эту деревяшку ваши люди использовали как контейнер для передачи записок. Письмо там лежало, кстати». «Ничего не знаю. Напраслину наводите, гражданин начальник», — затараторила женщина. «Порошок нашла на кухне за тумбочкой в пакетике, куда он давно, видать, упал. Думала, порошок против крыс и решила фашиста отравить полковника. Отомстить, стало быть». «Послушайте, Маргарита, внимательно меня послушайте», — снова заговорил Шелестов. «Я даже не буду требовать от вас ответа прямо сейчас, а дам время подумать до завтрашнего утра. Вы просто осознайте ситуацию, в которой оказались. Ваше предательство и сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками доказано и будет задокументировано в течение месяца, не больше. Ваша причастность к разведывательно-диверсионной группе здесь, в Подмосковье, тоже доказана, как и ваше участие в выполнении задания по ликвидации людей, которые осведомлены о подготовке диверсии в Крыму против советского военного флота после отступления немцев. Вы, может быть, не знаете, но по советским законам ваше признание не является доказательством вины, равно как и ваше отрицание вины не является доказательством невиновности. Только факты. И еще, гражданка Савченко, уберечь вас от петли и от расстрела может только искреннее сотрудничество со следствием и активная помощь в деле разоблачения попыток врага нанести вред стране, армии и народу. Все просто. Что бы вы ни утверждали, это никак не скажется на степени вашей вины, она доказана иными источниками. А вот ваша помощь поможет вам же жизнь сохранить и срок наказания получить такой, что вы еще сможете после колонии вернуться к честной жизни в своей мирной послевоенной стране, победившей немецкий фашизм». Женщина сидела, опустив голову, глядя даже не в пол перед собой, а куда-то внутрь себя. Сейчас, как отметил Шелестов, желваки на скулах не играли, выдавая крайнюю степень возбуждения и ненависти. И руки лежали на коленях спокойно, точнее, они вцепились в ткань платья и замерли в таком положении. «Вот и хорошо. Поговорим завтра», — кивнул он и, повернув голову к двери, громко крикнул. «Дежурный! Уводите арестованную». Коган ждал Шелестова в лагере. Он отвел Максима в сторону и достал из планшета несколько листов бумаги. «Результат вскрытия тела немецкого полковника», — сообщил Коган. «Ты как в воду глядел. Цианиды. Его отравили целенаправленно. Точнее, по нашей версии, отравить хотели Хофера, но он отдал свою тарелку старому полковнику. Может, он все же проверялся, подозревал?» «Нет, я как раз был в столовой, Боря», — покачал Шелестов головой. «Полковник и правда оступился. В том, что он выронил свою еду на пол, ничьей вины не было. Пожилой человек, ослабевшее здоровье в заключении, плюс состояние нервной системы. Я уверен, что полковнику никто не помог уронить свой суп на пол. А поступок Хофера вызван именно чисто человеческими качествами его личности. Уважение к старому человеку, желание помочь ближнему в трудную минуту». «Это ты сейчас мне о фашистском офицере рассказываешь?» — усмехнулся Коган. «Не лови меня за язык», — ответил Шелестов. «Полковник для Хофера свой, а мы нет. До последнего времени он о нас вообще думал, как о неполноценной части человечества». «Ладно, это я так, для порядка», — улыбнулся Коган. «Но для нас сейчас важнее другое. Хофер мог понять, что покушение на него организовали как раз свои, и он для них своим перестал быть, а стал лишним, нежелательным. Он же понял, что его списали, вывели из системы в расход. Я с утра попытался поговорить с Хофером, но он все время молчит. Поверь моему опыту, Максим, Хофер сейчас пребывает в состоянии шока от произошедшего. Это для него трагедия и в какой-то мере крушение идеалов». «И что ты предлагаешь? Шелестов внимательно посмотрел на товарища. «Свести их с Маркиным?» «Не совсем», — покачал Коган головой. «Я не очную ставку предлагаю. Я предлагаю показать Маркина Хоферу. Пусть увидит его живым и здоровым. Хочется увидеть реакцию немца. Но заодно важно для нас будет и другое. Узнает Маркин Хофера или нет?» Бутурин привез Маркина в немецкий лагерь и сразу провел в административный корпус, где оперативникам выделили отдельную комнату для работы. Шелестов и Коган с удовлетворением осмотрели моряка. Бутурин в целях экономии времени отдал свой запасной комплект обмундирования с майорскими погонами. Сверху на Маркина надели гражданское пальто и каракулевую шапку. Удобно было то, что он в таком виде не особенно привлекал к себе внимание. «Ну, годится?» – спросил Бутурин. «Что вы за спектакль затеяли?» – осведомился Маркин, подозрительно глядя на оперативников. «Значит так, Платон Александрович». Шелестов подошел к моряку и строго посмотрел ему в глаза. «Если хотите нам помочь, то придется в этом спектакле поиграть. Сейчас мы с вами проедем на территорию лагеря. Ваша задача – ничем не выделяться. Просто идти с нами и смотреть туда, куда мы смотрим. Останавливаться, когда остановимся мы. Слушайте наши разговоры и в знак согласия кивать. Все». Коган смотрел на лагерь для немецких военнопленных офицеров и вспоминал такой же лагерь весной 42-го года. Там содержались пленные офицеры, разгромленные под Сталинградом армией Паулюса. Советские контрразведчики въехали в лагерь на рассвете, когда серое небо еще цеплялось за остатки ночи. Грузовик с брезентовым верхом, пробираясь по разбитой дороге, оставлял за собой колею в грязи, смешанной с прошлогодним снегом. В воздухе стоял тяжелый запах сырости, дыма и чего-то кислого, словно несвежего хлеба и человеческого пота. За колючей проволокой, провисшей под тяжестью инея, маячили фигуры в серо-зеленых шинелях. Немецкие офицеры, некогда подтянутые, с холодными глазами и военной выправкой, теперь стояли, сутулившись, обернувшись в то, что осталось от их мундиров. Некоторые кутались в одеяло, другие – в плащи с оторванными петлицами. Их лица были землистыми, небритыми, а взгляды пустыми. Бараки, сколоченные наспех из почерневших досок, напоминали скорее скотные сараи, чем жилье для людей. Крыши кое-где провалились, стены были со щелями, сквозь которые гулял ветер. Возле одного из бараков валялись пустые консервные банки с американскими маркировками, видимо, трофейные запасы, доставшиеся от союзников. Рядом окурок, растоптанный в грязи, обрывок газеты с портретом Гитлера, теперь использованный как обертка для чего-то. Из барака донесся кашель, глухой, надрывный. Коган хорошо помнил, как он тогда толкнул дверь, и перед ним открылась картина, от которой на мгновение свело скулы. Нары в три яруса, на них тела, завернутые в шинели, одеяло газеты. Некоторые лежали неподвижно, другие сидели, уставившись в стену. В углу на полу сидел пожилой полковник вермахта, сжимая в руках потрепанную книгу. Видимо, единственное, что ему удалось сохранить. Он поднял глаза, и в них не было ни страха, ни ненависти, только глубокая усталость. «Здесь есть больные?» – спросил по-немецки представитель штаба фронта, но ему не ответили. Ответ был очевиден. Напротив у забора стояла группа пленных, еще молодые офицеры, пытавшиеся сохранить в своих рядах подобие дисциплины. Они курили, передавая единственную самокрутку по кругу, и смотрели на прибывших с тем же осторожным любопытством, с каким дикие звери наблюдают за охотниками. Один из них, блондин с перевязанной головой, что-то шепнул другому, и тот усмехнулся, коротко, беззвучно. Контрразведчики обменялись взглядами. Они знали, что среди этих людей могли быть и те, кто отдавал приказы расстреливать жителей деревень, кто допрашивал партизан в гестапо, кто верил в тысячелетний рейх до самого конца. Но сейчас перед ними были просто люди, изможденные, побежденные, ждущие своей участи. Сейчас многое изменилось, и условия содержания стали комфортными, и фронт отодвинулся далеко за пределы границы Советского Союза. Красная армия стояла уже у ворот Берлина. А здесь, под Москвой, уже начиналась весна. Где-то трава пробивалась сквозь грязь, и где-то вдали за лесом слышался гул. То ли приближающихся грузовиков с новыми партиями пленных, то ли первых поездов, везущих людей домой. Война кончалась, а это чувствовалось во всем, казалось, что даже в пении птиц. Но для тех, кто был за этой проволокой, она еще длилась. В каждом вздохе, в каждом воспоминании, в каждом взгляде, устремленном на восток, откуда пришли их победители. Изображать группу офицеров, которая приехала оценивать условия содержания немецких военнопленных, было просто. Немцы понятия не имели, нормальная эта ситуация или из ряда вон выходящая. На группу офицеров смотрели настороженно, отводя глаза, когда кто-то пристально смотрел на пленных. Рядом с Маркиным все время держался Буторин. Шелестов, Коган и еще три офицера из охраны лагеря активно все осматривали, обсуждали. Группа обошла жилые помещения, санитарные, а затем и столовый блок. На территории особенно задерживаться не стали. Здесь все было просто и в пределах установленных требований. Наконец, спектакль был закончен, и группа удалилась в административную часть лагеря. Маркина заперли под охраной в комнате, а оперативники собрались отдельно от него, чтобы посовещаться. Буторин заговорил сразу. Было видно, что ему не терпелось поделиться своим мнением. «Он узнал Маркина», — сразу же заявил Виктор. «Это была характерная реакция, которую не сыграешь и не скроешь. Да, он и не стал скрывать почему-то. Или был убежден, что мы на него не смотрим, или ему было все равно. А раз все равно, значит, Хофер принял решение. В лицо Хофер мог знать офицеров батальона охраны. Он точно знает вас с Коганом, но меня не знает и знать не может. И все же он уставился на Маркина, когда вы вошли, и мы последовали за вами во двор». «Прямо вот так, не скрываясь, и уставился?» — спросил Шелестов. «Так откровенно?» «Хофер, когда мы проходили через двор для прогулок, бросил взгляд на нашу толпу и опустил голову, а потом резко так поднял голову, уставился на нас с Маркиным и с минуту провожал взглядом. Опомнился, видать, потом, опустил глаза, отвернулся, но снова стал смотреть, но уже украдкой. Из-за спины других пленных заходить, чтобы в глаза не бросаться. А когда мы ушли, я из-за забора снова посмотрел на немца». Он сидел на лавке у стены и сжимал голову руками. Короче, иллюстрация настоящего и неприкрытого отчаяния, как сказал бы художник. «Маркин его узнал?» — уточнил Коган, глядя куда-то в сторону и гоняя во рту спичку. «Не знаю», — пожал Буторин плечами. «По нему не было заметно, что он кого-то узнал, хотя по сторонам моряк смотрел постоянно и с интересом. Думаю, что для чистоты эксперимента все же стоит ему показать Хофера». «Покажем», — кивнул Шелестов. «Самое время по горячим следам Хофера допросить. И Маркину его показать целенаправленно со стороны. Только уж вы следите за его реакцией внимательно». Шелестова беспокоило то, что Сосновский до сих пор не приехал и не позвонил. И когда он пришел к дежурному, чтобы связаться с Платовым, Петр Анатольевич позвонил сам. «Максим Андреевич, пришел ответ на мой запрос в отдел СМЕРШ земландской группы войск. Это бывший первый Прибалтийский фронт. Так вот, в Данциге немцы бросили, не эвакуировав, несколько госпиталей. В одном из них работала Альма Хофер, урожденная Лоренц. Кажется, это и есть жена нашего фрегатен-капитана Бертольда Хофера». «Кажется», — удивился Шелестов. «Простите, Петр Анатольевич, я не понял, она что, не созналась в том, что это ее муж, или...» «Скорее, или...» — согласился Платов. «Альма Хофер пропала, когда начался наш штурм Данцига. В госпитале не знают, где она и что с ней. Учитывая, как союзники бомбили этот город, я даже боюсь подумать, что с ней могло случиться. Прошу простить, что не поставил вас в известность и отправил в Данциг Сосновского. Времени не было на соблюдение принятых в нашем ведомстве правил. Как у вас прошло опознание?» «По всем признакам Хофер узнал Маркина. Пока он не оправился от шока, будем его трясти». «Давайте активизируйтесь. Как только будет информация от Сосновского, я сообщу. Пока что оставляю его на связи с собой. Успехов вам!» Хофера привели в комнату для допросов, и сейчас он сидел, сутулившись, втянув голову в плечи. Фуражки у моряка не было. Всклоченные волосы отросли и теперь неопрятно топорщились. Шелестов физически чувствовал, что сегодняшнее появление Маркина не прошло для нервов Хофера даром, а может и для психики. Говорить о том, что в Данциге нашли его жену, которая не успела эвакуироваться вместе с немецкими войсками, пока не стоило. Пусть Сосновский найдет женщину, пообщается с ней, может быть, и даже привезет ее сюда. Но целесообразность всех этих сложных действий еще предстояло понять. Много ли знает Хофер, готов ли он поделиться с советской контрразведкой этими сведениями? Чем его так удивило, а может и напугало появление в лагере Маркина в форме советского офицера? Шелестов смотрел на немца, не испытывая к нему жалости или снисхождения. Это враг, серьезный и умелый. Он сознательно воевал против советского народа, и его нынешнее состояние не должно усыплять бдительность. Пока еще он не готов сотрудничать, помогать окончательной победе над немецким фашизмом. Да и станет ли он союзником? Неизвестно, но попытаться надо, потому что угроза Крыму, Севастополю, Черноморскому флоту может оказаться реальной. «Итак, господин Хофер, у меня к вам есть несколько вопросов», — заговорил Шелестов. «Вы готовы отвечать?» «Смотря на какие вопросы». Помедлив в своей уклончивой манере, ответил немец. «Вопросы могут быть разными». «Перестаньте, Хофер!» — повысил голос Шелестов. «Не будем ломать комедию. Ваша страна проиграла в этой войне. В войне, которую она развязала против моей страны. В войне, в которой советских мирных жителей погибло больше, чем наших солдат на всех фронтах. В войне, которую вывели на истребление нашего народа. И не стоит сейчас даже заикаться о присяге, чести офицера, преданности идеалам социал-национализма и лично фюреру. Опираться в этой беседе я вам рекомендую только на здравый смысл и ваш опыт разведчика». «Вы призываете меня к философской беседе?» — вскинул Хофер брови. «Но если я такой монстр и недостоин жить на земле, так уничтожьте меня. Это будет справедливо с вашей точки зрения – уничтожить существо, недостойное жить на этой планете». «Это не философская беседа. Какая философия может быть, когда советская земля пропитана кровью десятков миллионов людей? Вы хоть отдаете себе отчет в этих цифрах? Вам не жутко? И если нет, то хотя бы отнеситесь с благодарностью к вашим руководителям и начальникам, которые отдали приказ убить вас здесь, чтобы вы не выдали секретов подготовки диверсий в Крыму, которые должны были разрушить города, уничтожить флот, убить еще множество людей. И вы думаете, что это случайность, что несчастный полковник умер сразу, как только съел несколько ложек супа из той тарелки, которую вы ему предложили? Из вашей тарелки. А если бы не он, если бы вы сами начали есть этот злосчастный суп?» И тут Шелестов наконец увидел настоящую реакцию немца. Рука, лежавшая на колене, вдруг дрогнула, а бесстрастное бледное лицо побледнело еще больше. В глазах мелькнуло и исчезло напряжение, тревога. «А ведь он ночами не спит», — догадался Максим. «Боится нового покушения после первого неудавшегося? Или размышляет, ищет ответы и пути? Времени мало, некогда ждать, пока немец созреет. А он крепкий орешек. Такие люди, даже если у них начинаются нелады с совестью, стреляются, но на сделку с совестью не идут. Только этого не хватало. Хватит нам Валевской». И пока Шелестов пытался беседовать с Хофером, Буторин и Коган украдкой показали немцам Маркину. Моряк смотрел примерно с минуту без всяких эмоций, потом кивнул. Оперативники вывели его в другую комнату, где можно было говорить. Маркин поднял глаза и проговорил задумчиво. «Видел я его в Севастополе. Он с катера сходил, а с ним еще два итальянца были». «Итальянцы?» «Да, у них с 30-х годов разрабатывалась идея подводной диверсионной войны. У них в начале войны на Ладоге действовали дивизион торпедных катеров, в Гибралтаре и Средиземном море активно воевали. Ну и одна из флотилий действовала у нас в Крыму. Я видел этого немецкого морского офицера буквально за пару дней до своего ухода. Пришлось сбежать, когда они меня раскусили. Но вот только все пошло не совсем так, как я планировал. Это как раз итальянские хитрые диверсионные разработки они там в Крыму и Севастополе пытались внедрить. Представляете мину, которую под водой крепят к днищу судна? И она ничем себя не выдает, но стоит судну набрать скорость больше 5 узлов, как винт, установленный на мине, начинает вращаться и взрыватель срабатывает.